— Ее убили, — сказала Ягодку тихо. — Как убили? — опешил Василий Владимирович, недоверчиво переводя взгляд на Березина. — Насильственно лишили жизни, если вы предпочитаете расширенные формулировки, — повторила Аня. — Этого не может быть. — Почему? — Потому. — Потому что это глупо. Если бы за отрицательные рецензии убивали, в живых не осталось бы ни одного критика, а на свободе ни одного автора. Викторию Беляеву никто не звал и никто не посылал в Альбатрос, но она оказалась там и была там убита. Вам кажется, что это глупо? — четко произнесла Ягодко. — Как это произошло? — тихо спросил Фокин, в один миг потеряв все свое показное благодушие. — Эта информация является тайной следствия. — Да, я понимаю. — Но Альбатрос тут точно ни при чем. — А откуда вы знаете? — Повторяю, мы далеки от такого рода методов и предпочитаем решать свои проблемы более цивилизованным путем, а? — Какие проблемы, Василий Владимирович? Придвинулся к нему Березин, испытывая нечто похожее на то, что, вероятно, испытывает гончая, учуяв горячий след добычи. — Что? — Послушайте, вы ошибаетесь. Заявляю вам это с полной ответственностью. Конечно, с чего бы мне защищать Альбатрос? Я бы мог использовать эту ситуацию в интересах своего издательского дома, но я не стану этого делать даже после того, что вы мне рассказали. Должен же хоть кто-то в этой ситуации соблюдать порядочность. В конце концов, есть журналистская этика. Тогда кто, по вашему мнению, мог желать смерти Беляевой? Даже не знаю, что вам ответить. Может, этот ее микроцефал взбунтовался на почве ревности? Неуверенно предположил Василий Владимирович. — А Беляева могла дать повод? — Конечно. Она часто увлекалась, почти так же внезапно, как этим Анохиным. Она была ветрена и не очень осмотрительна в знакомствах. Вот где этот Анохин теперь? Сегодня, например, его целый день не было на работе. Ни его, ни машины. — А что за машина? — Черная Хонда. Он возил одного из моих замов. «Вы знали кого-нибудь из молодых людей, с которыми она встречалась? Ну, кроме Анохина, разумеется». «Бог мой! Вы еще попросите поискать иголку в стогу сена?» «Что, возникнут трудности в подсчете?» — усмехнулась Аня. «Я не то имел в виду. Впрочем, если предположить, что в органах представления о морали сохранились с брежневских времен, — оставим наши представления о морали, — строго прервала его Ягодко. — Мне повторить вопрос? — Нет, не стоит. — Я не смогу ответить на него с той определенностью, которая вам нужна. Виктория не скрывала своих увлечений, однако лично меня держать свечку не просила, знаете ли. А интересоваться именем ее очередного поклонника мне как-то не приходило в голову. Вы не поняли мой вопрос, Василий Владимирович. Я спрашивала, знаете ли вы кого-нибудь из ее прежних молодых людей? Фокин явно колебался. Его спокойствие все больше напоминало убогую ширму, за которой ничего нельзя было скрыть. У нее было очень такое бурное увлечение одним, если бы он был женщиной, я бы назвал его певичкой, одной из тех молодых дарований, которые распевают сладкими голосами на радость женской части публики. Группа «Красивые», если слышали. А как его имя? Артем, кажется. Вика даже как-то мелькнула в одном из их клипов. — А с Германом Разиным у нее ничего не было? С Разиным, пишущим для Альбатроса? Василий Владимирович не стал скрывать удивление. Нет, что вы! Такой антипатии, какая была у Вики к его книгам, я еще ни у кого не встречал. Хотя, если учесть совершенно непредсказуемую, уж извините, вежливый поклон в сторону Анны, женскую психологию, то вполне могло быть, что они и встречались когда-то. Но мне об этом ничего не известно. Ягодко в это время склонилась к Юре и прошептала. — Я отойду. Нужно позвонить кое-куда, ладно? Юра кивнул. Потом, когда Аня вышла, он, следуя какому-то наитию, спросил у Фукина. — Можно узнать, как давно вы владеете криминальным меридианом? — А почему вас это интересует? Теперь в голосе хозяина кабинета прорезалось раздражение. — Разве это относится к теме нашего разговора? — Просто интересно, — пожал плечами Березин. — Или ответ на этот вопрос составляет коммерческую тайну? — Нет. И вообще вы меня должны извинить за нервозность. Генеральный директор попытался смягчить свою резкость смущенной улыбкой. Но сами понимаете, все произошедшее настолько малоприятно, что... Касаясь вашего вопроса, отвечу, что я лишь осуществляю управление холдингом «Криминальный меридиан». Он не моя собственность. Любопытно. И что это значит? Есть группа учредителей из Минска и Москвы, которая владеет всеми активами. Имен, естественно, я вам назвать не могу. А почему не один владелец, как у Альбатроса, например? У нас очень крупное совместное медиапредприятие. Оно включает в себя, собственно, издательство, две газеты, сеть распространения нашей печатной продукции, FM-станцию, телеканал в России и рекламное агентство, тоном преподавателя, смертельно уставшего от своего студента-должника, принялся объяснять Фукин. Любое крупное предприятие требует крупных капиталовложений. Крупное вложение возможно только при слиянии какого-то капитала. Такое слияние подразумевает право участия в прибылях соответственно вложенным средствам. Для этого выпускаются акции, которые распределяются среди членов учредителей, исходя, как я уже говорил, из доли вложения в предприятие. Еще часть акций продается на рынке ценных бумаг и создает группу акционеров. В зависимости от положений устава акционерного предприятия, группа членов-учредителей может нанимать для управления генерального директора. При этом все финансовые вопросы решает совет учредителей, а генеральному директору остается лишь наладить взаимодействие всех структур предприятия для наилучшего функционирования, предполагающего получение прибыли. Учили когда-то про деньги, товар, деньги-штрих?